Поход в Персию начался на другой год. Но славы Петру он не принес. Может, болтливый попугай и впрямь нарушил стратегический план отца Отечества.